От автора. Возможно, читателю любопытно, почему я не стал подробно описывать события Второй мировой войны. Но все же это семейная сага, а не военный роман. Истории некоторых персонажей продолжатся в следующей части, а в конце этой я приведу статистику, которую нашел, когда собирал материалы для романа. Цифры говорят сами за себя, и никакие мои слова не сравнятся с их громкостью и красноречием. Вторая мировая война стала крупнейшим военным конфликтом в истории человечества. За 6 лет военных действий более 100 миллионов человек были призваны на фронты в разных уголках земного шара. 55 миллионов человек погибли. Из 55 миллионов лишь 15 были военными. Из погибших гражданских более 20 миллионов были гражданами СССР, более 6 миллионов евреями, 4 миллиона поляками.